Глава 12. Ночь была темная, но в углах комнаты гнездились тени. Проснувшись, я коснулась его подушки. Холодная ткань поцеловала кончики пальцев. Йотуна не было рядом. Еще не вернулся из ордена. Тени в углах комнаты стали плотнее, а потом скудный свет в окне померк и меня ослепило. Паника накрыла липкой волной, сердце забилось часто-часто. Тьма вокруг была липкой, опасной и душной. Я хотела сесть, но не вышло. Мое тело сковывали невидимые путы. Хуже того, больше я не чувствовала ни рук, ни ног. Страх и голод. Такой жуткий и страшный, что хотелось выть, но мое горло не способно было произнести ни звука. Я лишь знала, что мне хочется вонзить зубы в мягкую, теплую плоть и рвать ее, захлебываясь тягучей кровью. Мой слух обострился настолько, что я могла уловить копошение червей под землей и шорох крыльев бесцветных мотыльков. Нет, это не я. Я не чудовище, не кровожадный монстр. Видение. Это все видение. Но вырваться из него никак не получалось. Тьма держала, лишала сил, и вдруг тиски разжались. И я выскользнула на зыбкую грань между сном и явью. Под веками стало светлее, если бы я захотела, то легко бы оглядела комнату, вызвав видение. О, я обрадовалась этой призрачной зыбкости, поскольку прекрасно знала, как из нее вернуться. С глубоким вдохом чувства постепенно возвращались. Сначала тепло объятий, которые притиснули меня к сильному телу, тяжесть руки поверх моей. Йотун. Вот кто прогнал наваждение бездны. Я сильнее прижалась к нему, освобождаясь от дурмана. Кошмар. Его шепот щекотал шею, а пальцы, которые сначала обманчиво легко касались бедра, теперь скользили между ног и откровенно ласкали. Да, он прервался только для того, чтобы дотронуться до отвердевших сосков. «Хорошо, что на тебе ничего нет». В его чуть хрипловатом голосе слышалось такое явное облегчение, что я улыбнулась. Йотун ущипнул губами мое ухо, а потом принялся целовать и покусывать шею и плечо, окончательно возвращая к реальности. Только тогда я открыла глаза. Темнота в спальне больше не казалась опасной и холодной. Она была мягкой и позволяла отбросить всякую стыдливость. Йотун вошел в меня с обстоятельной неторопливостью, продолжая прижимать мою спину к своей груди и шепча мое имя. Его желание было продолжением моего удовольствия, и в этот момент я была уверена, что нас охватывал один огонь, в котором сгорало недоверие, недомолвки и любые противоречия.